639, декабрь, 16. Ценность передвижений по лику Земли в том, что аура не прирастает к одному месту, и сознание не делается благодаря этому неподвижным. При долгом пребывании в одних и тех же условиях от человека протягиваются как бы нити к каждому привычному предмету и связывают его с этим предметом. Мысленно он окружен привычными стенами и обстановкой, которая прочно кристаллизуется в ментальных образах. Получается психическая тюрьма, в которой и живет сознание, не ощущая этого, то есть не ощущая и не осознавая этого психотюремного заключения. Особенно крепка эта тюрьма, когда человек считает ее и все, что в ней, своей неотъемлемой собственностью. Если вследствие кармических ограничений человек прикован к одному месту, то передвигаться в воображении, в духе облетать мир и мысленно посещать другие места никто и ничто не может ему воспретить. Подвижность нужна и прежде всего в мыслях.